Глава 9. Самые частые вопросы о воспитании мальчиков. В этой главе я привожу реальные вопросы, которые задавали мне родители мальчиков. Нужно ли покупать мальчикам игрушечное оружие? Если мальчик растет настоящим воином, то, конечно, ему нужно игрушечное оружие. Однако важно донести до ребенка мысль, что оружие само по себе не является плохим или хорошим. Оно может быть использовано как для нападения, так и для защиты от врагов. За оружие всегда отвечает его хозяин. Если вы видите, что мальчик не приучен к порядку, разбрасывает свои вещи, теряет их, то значит, ему рано иметь оружие. Сначала пусть докажет, что он готов быть достойным владельцем своего боевого арсенала. Подготовит место для его хранения, сделает чехлы, подумает о том, где и когда будет применять свое оружие. Дом завален игрушками, а ребенок не знает, чем себя занять. Знаете, в чем главное отличие современной игрушки от народной? Ну, конечно, в первую очередь в материале, из которого она создается. Раньше не было ни пластмассовых, ни резиновых игрушек. Наши прадеды делали игрушки из того, что давала природа. Глина, дерево, шишки, солома, натуральные ткани. И ценность этой игрушки определялась в первую очередь творческой выдумкой, умелостью рук и тем развивающим содержанием, которое вкладывали в нее мастера. Игрушка или потешка, как называли ее раньше, с самых ранних лет становилась верным товарищем детских игр. Ребенок учился брать в руки предметы, и ему вручали погремушки или шаркуны. Звучащие игрушки мастерили из самых разнообразных материалов. Из засушенных коробочек мака и маленьких тыкв с семенами внутри, из бересты и дерева, из обожженной глины. Шили из ярких лоскутков ткани мячики с колокольчиками внутри. Считалось, что звонкие игрушки не только потешают малыша, но и привлекают к нему добрых духов или ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы из глаза. А еще круглая погремушка или мяч символизировали в народной культуре небо и небесный мир. Поэтому, играя с ними, ребенок, по мнению наших предков, соединялся с миром добра. Надо сказать, что в отличие от современной игрушечной индустрии, у нашего народа вообще не принято было давать в руки ребенку образы уродливых, злых или страшных персонажей. Считалось, что такая игрушка может серьезно навредить малышу. Ребенок подрастал, и менялись его потешки. Приходило время осваивать ходьбу, самостоятельно изучать мир вокруг себя. И на помощь приходили различные деревянные каталки. Вначале это были простые устройства, состоящие из палки, на которой крепились колесные оси с подвижными деталями. Как правило, такая игрушка была еще и звучащей. Каталка привлекала внимание ребенка звуками колокольчиков или трещотки, ритмичным движением колес, и, держась за палочку, малыш начинал самостоятельно передвигаться за ней. Позже, когда юный исследователь уже увереннее шагал по земле, наступала очередь каталки на веревочке. Чаще всего это был конь, символ солнца у наших предков. Ощущение, что игрушка двигается за ним, полностью послушная его воле, давало возможность малышу ощутить себя сильным и умелым, способным воздействовать на окружающий мир. Как видите, мудрость народной педагогики проявлялась и в подборе игрушек. Они не были сложными и дорогими, их было совсем немного, но каждая потешка обучала ребенка чему-то новому и полезному для него, готовила к дальнейшей жизни. До наших дней сохранились отдельные промыслы традиционной народной игрушки. Глиняные яркие свистульки, древняя игрушка из села Дымково. В старые времена свистульки приписывали магические свойства. Считалось, что с ее помощью человек может выздороветь от болезни и снять с себя порчу. Посвистит, и все плохое от него перейдет к врагу, который пожелал недоброе и наслал болезнь. В старину даже существовал самобытный вятский праздник «Свистопляска», на котором люди свистели в свистульки, отгоняя злых духов, танцевали и веселились. Простая по форме, красочно расписанная дымковская игрушка была любима у детей разных возрастов. прекрасно подходила детям раннего возраста богородская деревянная игрушка. Теплый природный материал, приятный и безопасный для малыша, смешные сказочные сюжеты, подвижные детали — все это вызывало интерес ребенка, желание рассмотреть игрушку, угадать секрет, заставляющий ее оживать. Ну а для развития моторики рук существовало много тряпичных игрушек. Многие из них — мячики, куклы, разноцветные узелки-гирлянды — были наполнены различной крупой или семенами. Их можно было мять, крутить, бросать, ловить, теребить, развивая мелкую моторику и ловкость пальчиков. Словом, первые игрушки становились для младенца одновременно и друзьями, и учителями. Они делали мир ребенка интереснее и привлекательней, помогали решать возрастные задачи, вели вперед к постижению нового. Постарайтесь, чтобы у вашего ребенка качество игрушек, их материал, многофункциональность перевешивало их количество. Покажите малышу, как можно взаимодействовать с новой игрушкой. Кстати, это качество игрушки, многовариантность взаимодействия с ней, может стать прекрасным способом отбора и приобретения игрушек. Если, например, машинку можно только катать, то лучше приобрести конструктор с колесами, чтобы мальчик мог сам собирать средства передвижения под разные задачи, перевести людей, животных, сыпучие или твердые грузы. Можно ли брать в родительскую постель ребенка после 3 лет? Если мы хотим воспитывать мальчика, приученного к порядку, ясности и четкости, то одним из главных законов этого мировоззрения является такой: у всего на свете есть свое место. В самом вопросе «чья постель» содержится ответ — родительская. Я уверена, что с самого рождения ребенок должен спать отдельно от родителей. Согласитесь, что часто мы берем малышей к себе в постель из-за того, что нам так удобнее. А вообще на супружеское ложе никого не стоит допускать. Многие родители говорят, что ребенок приходит к ним ночью, начинает плакать и капризничать, и им ничего не остается делать, как положить его спать с собою. Дорогие родители, в жизни всех людей, а детей особенно, важную роль играют привычки. Если ребенок с самого начала спит отдельно, то ему даже мысль прийти к родителям в постель не придет в голову. Постарайтесь сформировать у ваших детей правильные и добрые привычки. Как бороться со сквернословием мальчиков? К сожалению, эта проблема стоит актуальна не только перед родителями мальчиков, но и в целом перед современным обществом. Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. У этого явления много определений. Нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика и другое. Но издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от слова «скверна». Конечно, сквернословие не берется сразу и вдруг. Все начинается с искажения русской речи, употребления большого количества американизмов, засилья слов-паразитов. Поэтому, друзья, бейте тревогу, когда речь вашего ребенка далека от правильного и грамотного языка. В качестве инструментов, повышающих культуру языка, я бы предложила постоянно повышать свой уровень грамотности и культуры, глубоко изучать русский язык и литературу, воспитывать в детях уважение к слову через чтение сказок, рассказов и стихотворений, широко использовать в своей речи фольклорные жанры, пословицы и поговорки, загадки, скороговорки, побосенки. А для малышей — пестушки и потешки. Воспитание примером в семье с малых лет. Обязательно указывать детям на ошибки в речи, но делать это очень деликатно. Если же ребенок услышал в вашей речи ошибку, похвалите его за внимательность и обязательно исправьтесь. Найдите высказывания знаменитых писателей об огромном значении слов в языке. Я приведу только несколько известных. Лев Николаевич Толстой писал: «Слово — дело великое. Великое, потому что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их. Словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей». Ни одна из религий не поощряет привычку сквернословить. Это считается тяжким грехом. Горе всякому хулителю, поносителю, из Корана. Блудницы, пьяницы и сквернословы Царство Божье не наследуют, из Библии. Если ребенок, дошкольник или младший школьник, то прекрасным инструментом избавления от слов-паразитов может стать психокоррекционная сказка. Эту сказку я написала давно, для детей, которые часто употребляли не к месту слово «блин». Сказка «Блин». А произошла эта история в стародавние былинные времена. Существовала тогда на земле сказочная блинная страна. И была она такая прекрасная, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Реки текли там молочные, с берегами кисельными, горы были сахарные, а на деревьях созревали плоды невиданные и необыкновенно вкусные. Даже дождик в блинной стране был необычный. Из молочной тучки падали капельки сладкого сгущенного молока, из шоколадной тучки — капельки какао. И еще были тучки вишневые, абрикосовые, клубничные. А какие из них проливались дожди, догадайтесь сами. Все жители этой чудесной страны умели печь вкуснейшие, ароматнейшие золотистые блины. С песнями, танцами да присказками выпекали они блины. И затем щедро дарили их сказочным героям и простым людям. Хозяйки блинной страны всегда делились рецептами своих блинов. Но, видимо, чтобы создать что-то вкусное и полезное, одних продуктов мало. Нужно еще иметь доброе сердце и умелые руки. Наверное, поэтому никогда не получались блины у колдуна Криворукого Пережара. Был он злой-призлой, страшный-пристрашный. И блины у него получались черные и несъедобные. Один раз так рассердился Пережар, что заколдовал все сковородки в блинной стране, и у всех хозяек первый блин получился комом, пережаренный и черный с одной стороны, липкий и непропеченный с другой. Но жители блинной страны не стали унывать. Они произнесли волшебную фразу: «Если первый блин комком, то второй редком», и расколдовали свои сковородки, и напекли блинов лучше прежних. А горелые блины собрали и с молитвой похоронили. Только одна молодая хозяйка выбросила свой блин в окошко. Не знала она, что хлеб да блины никогда нельзя выбрасывать. А дальше произошло вот что. Горелый блин ожил и покатился по дорожке. Катился он, катился и докатился до людей. А поскольку катился он по земле сырой, то прилипла к нему вся грязь и весь мусор, который некоторые люди бросают где попало. И так блин горелый не был красавцем, а тут превратился в огромный комок грязи. Так распух он от ссора, что не выдержал и лопнул. Разлетелись куски горелого блина во все стороны и прилипли ко всем людям, которые в своей речи ни к месту и ни ко времени говорят слово «блин». А если прилепился блин к человеку, то от него очень трудно очиститься и избавиться. Так и ходят некоторые люди с кусками блина. У кого блин прилепился к глазам, тот перестает видеть прекрасное. У кого к ушам — не слышит полезное. У кого к рукам — все из рук валится. Одним словом, от этих горелых блинов, как на дрожжах, начинает расти и множиться в человеке грязь и зло. И задумались люди, как же уберечь себя от этих блинных сорняков? А вы, друзья, как думаете? В нашем языке есть замечательное слово, которая пробуждает дремлющие в вас творческие способности, освобождает от груза вины и обид, восстанавливает отношения между людьми. Это слово «благодарю». Если вы всегда будете благодарить жизни людей за помощь и уроки, которые они привносят в вашу жизнь, то ваши дети возьмут от вас эту чудесную привычку — всех и вся благодарить. И жизнь наша изменится совершенно. Пусть же пробуждается в нас и наших детях интерес и любовь к великому и могучему русскому языку.